Предложение отметить день рождения Павла Николаева в каком-нибудь кафе в городе понравилось ребятам. Вот только где? Федя Кузовков, любивший приключения, был за то, чтобы покинуть Уотсфорд тайком. Петя Александров был против. Праздник есть праздник, лучше встретить его открыто, не таясь. Вот и отпрашивайтесь, — обиделся Кузовков. — Хорошо. — Езжайте в Нью-Йорк, но с кем-нибудь из взрослых, — разрешил Брэмхолл. Мальчики стали думать, кто из воспитателей мог бы стать их провожатым. — Не лучше ли обратиться к моим родителям? — предложил Яновский. — Они подвезут нас, и вечер проведем вместе. А кроме того... — Юзик запнулся. — Что ты хотел сказать? — У меня есть дядя, мамин брат. Он держит в Квинсе небольшой ресторан. — Вот здорово! — воскликнул любивший вкусно поесть Борис Мажоров. — А чем там кормит? — Польская кухня. Дядя Яцк, тетя Ванда готовит сами, домашняя пища. Я за, у меня уж слюнки текут. Все посмотрели на Николаева. Его день рождения. За ним последнее слово. «Едем», — сказал он. Пан Яцек и пани Ванда так и не представились. Встретили гостей на пороге, отозвавшись на колокольчик. Руки женщин были в муке, а ее муж не успел снять фартук. — Вы приехали очень вовремя, — заявил Яцек. — Мы печем булочки специально для вас. Вместе будем вынимать их из печи. Согласны? — Я хочу помогать, — сказал Кузовков, прижимая к себе собаку. — Хорошо, тогда помой руки. — Булочки так вкусно пахнут. — Все дело в корице и ванили, — объяснил Юзек. — Мы здесь бываем каждую неделю. — Потому вот такой круглый, как колобок. А мама говорит, что я сдобный. Нисколько не обиделся Юзек. — Юзек? — Да, дядя Яцек, будь добр, повесь у входа табличку. — Что же с табличку? — Мы закрываемся. Не рано ли еще светло, вдруг кто-нибудь постучится? Сегодня вы наши единственные посетители. — Не посетители, а гости, — поправила мужа пани Ванда, — самые дорогие гости. Мальчики включились в работу. Из нескольких небольших столов они составили один длинный, застелили белой скатертью, а в центр поставили вазу с розами. Когда окна начали тускнеть, зажгли свечи. Из кухни потянулась вереница закусок. Каждая тарелка имела свой цвет и запах. У Моржова закружилась голова, так захотелось попробовать ветчинки. Будь он в окружении друзей, он бы так и сделал, но рядом взрослые, Казимиша и Вероника, Яцек и Ванда, придется потерпеть. Наконец все расселись. В бокалы, отражавшие колеблющиеся пламя свечей, налили шампанское и фруктовую воду. Хозяин ресторана сказал, что хочет произнести речь. Яцек говорил о своем детстве и любимом Кракове, который покинул вместе с родителями. Как тосковал, с трудом привыкая к новой стране и ее языку. Ему ли не понять этих подростков, чья судьба напомнила и оживила те давние чувства? Но, к счастью, эти дети на пути домой. Он надеет, что Россия возродится, война и голод останутся позади. Судьба должна быть благосклонна к тем, чей путь так тернист. Речь Яцека была столь же простой, сколь и цветистой. Неожиданно он признал, что мечтал быть художником, а стал поваром. Несравнимые профессии, это на первый взгляд. И кухня может быть мастерской, где ждаются натюрморты удивительной красоты. Все, как у художника, и масло, и богатая палитра. Иногда посетителям жаль разрушать то, что они видят на тарелке. При этих словах Яцек красноречиво посмотрел на убранство стола. В нашем ресторане даже есть книга отзывов, как в музее. — Могу я сделать в ней запись? — спросил Александров. — О, я знаю эти записи. Здесь был Петя. — Это я так, слову, не обижайся. Конечно, можешь, но после того, как отведаешь наши кушанье. Они сделаны по рецепту польских бабушек. Главные блюда еще впереди, а пока на столе холодные закуски. Поляки очень любят сельдь, салат с сельдью, сельдь под маринадом, сельдь в сметане, сельдь жареная в тесте, селедочная масса. Яцек, остановись. Ты превращаешь ужин в лекцию. Детям это неинтересно. К тому же у одного из мальчиков день рождения, Павлику 14 лет, лучше произнеси тост. Ты права, Ванда. Прошу прощения, 14 лет. Тот самый возраст, когда я с родителями прибыл в Нью-Йорк. Разве забыть, как мы спускались по трапу после долгого пути через Атлантику? Кто-то меня окликнул. Это был важный господин. Прекрасно одетый, совсем не похожий на других эмигрантов. Как сейчас помню, под сюртуком у него виднелась жилетка и цепочка от часов. «Не поможешь ли мне спустить на берег вещи?» — попросил он. «Но ты был мальчиком. Почему он обратился к тебе?» — спросил Казимеш. «Да, мальчиком, но весьма рослым. Уж догнал отца». «И что дальше?» «Я не знал, как поступить. Боялся затеряться в толчье. Но папа сказал, помоги, помоги, Яцек». Я перенес чемоданы на причал и собирался уйти, но этот господин задержал меня. «Любой труд требует вознаграждения», — сказал он, и достал из жилетки часы. Он исчез в толпе, а я продолжал стоять, зажав у подарок в руке. Потом оказалось, часы эти довольно дорогие, швейцарской фирмы, из чистого серебра. Вы потом встречались? Никогда. С тех пор прошло 17 лет. А часы? Они при мне. Сейчас вы их увидите и даже услышите. Они так громко стучат, когда их открываешь, звучит мелодия. Все, кто сидел за столом, с интересом следили за движениями Яцек. Он вынул часы из кармана, завел их и, немного выждав, поднял крышку. Наружу вырвалась мелодия, тонкая и нежная. — Это Штраус, — сказал Николаев. — Да, верно. — Вальс сказки Венского леса. — Возьми часы, посмотри их поближе. Павел бережно их принял из рук Яцека и приложил к уху. — Нравится? — Очень. — Можешь не возвращать. — Они твои. Мальчик застыл в недоумении. Не ослышался ли он? — Твои, твои, — повторил Яцек. — Ты мне напомнил мое собственное детство. У нас с тобой многое совпадает. — Я тоже приготовил подарок, — сказал Казимеш Яновский и протянул коробочку. — Что это? Сам посмотри. — Здесь компас. — Я знаю, почему вы подарили Павлу компас, — сказал Александров, — чтобы он всегда держал верное направление. — А у нас оно одно, — воскликнул Борис Моржов. — Это Питер. Когда мальчики вернулись в лагерь, он уже погрузился в сон. Небо от края до края сияло тысячами блесток. В размеренный и гортанный лягушачий хор врывались проходные гудки, и все это вместе создавало ощущение покоя. Даже кузовок не решался нарушить своим лаем эту благодать и тихо терся о ноги. Осторожно открыв дверь, чтобы не скрипнуть, мальчики ощупью добрались до постели, но уснуть сразу не получилось. Каждый лежал с открытыми глазами и думал о своем. Павлу Николаеву казалось, вот он продолжает слушать хозяина ресторана, все еще видит его жену Ванду. Она несет из кухни на вытянутых руках яркий торт, маленькую земляничную поляну, ягоды вперемешку с свечами. Свечей ровно 14, вся его короткая жизнь.